На шоссе шуршали шинами машины. Но никто не хотел брать женщину с девочкой и собакой, сильно смахивающей на теленка. Наконец притормозила газель. На этот раз пришлось отдать 500 рублей, но я, даже не задумываясь, раскрыла кошелек. Хорошо, хоть прихватила с собой крупную сумму, словно знала, что деньги понадобятся. Дома, конечно, никто не спал. Петька, Митька и Кристи смотрели телевизор. Ленинит возился в ванной, раковина лежала в прихожей. Вика и Кася замерли на пороге. «Давайте, входите», — велела я. «Мойте руки и лапы, будем чай пить». Стол накрыли в большой комнате и кое-как устроились. Дети, сначала настороженно поглядывавшие на Вику, завели разговор о преимуществе Денди над Сегой. «А лучше всего компьютер», — сказала Вика. «У нас нет», — пояснил Петька. «Дорогой очень», — добавил Митька. «Денди тоже здорово», — откликнулась Кристи. Вика слегка покраснела. Вообще она держалась молодцом. Без всяких кривляний съела гречку с сосиской и запила не слишком дорогим майским чаем. Дом-то они употребляют только липтон из железных банок. «Послушай, Вика», — сказала я, — «теперь тебе предстоит одно испытание, очень серьезное, можно сказать, даже тяжелое». Девочка непонимающе уставилась на меня. «Сейчас увидишь умершего человека, то есть не умершего». Я почувствовала, что совсем запуталась, взяла телефон и велела: «Наташа, пусть идут». Через пару минут раздались шаги. «Знакомься, Вика», — пробормотала я, — «это моя лучшая подруга Тамара». «Здравствуйте», — отчего-то шепотом произнесла девочка. Тамуся улыбнулась. «Только не волнуйся, ладно?» В это мгновение в комнату вступила Вера. «О!» — воскликнула она. «А я тоже люблю сосиски. Мне дадут?» «Верочка!» — одними губами произнесла Вика. «Верочка! Не может быть! Веруся!» Лицо девочки стало землисто-серым. Глаза моментально провалились, нос заострился. Я испугалась, что она сейчас не справится с эмоциями и упадет в обморок, но Викуся вдруг резко повернулась и схватила меня за руку. «А папа? Папа тоже жив?» Не в силах ответить, я отрицательно покачала головой. Вика попятилась и села на диван. Петька, Митька и Кристи, предупрежденные Тамарой, хранили молчание. «Чего вы не едите?» — удивилась Вера. «Что случилось?» «Веруся», — робко сказала Вика. «Да», — отозвалась девушка. «Ты меня что, не узнала?» «Нет», — пробормотала девушка, наливая в тарелку кетчуп. «Извините, у меня с памятью плохо». В этот момент раздалось царапанье и тихое поскуливание. Запертая на всякий случай в спальне, Кася просилась на свободу. Я встала и открыла дверь. Собаченция влетела в большую комнату, мгновение глядела на Веру, потом присела и словно потрясла головой. Затем, издав совершенно человеческий крик, бросилась к девушке. «Ой!» — отбивалась девушка от собачьих ласк. «Ой, целуется!» Кася положила передние лапы ей на плечи и старательно облизывала лицо языком. Из пасти Дратхаара вырывалось нежное поскуливание, хвост, казалось, сейчас оторвется. Если у меня и были какие-то сомнения в отношении Верочки, а, честно говоря, в голову лезли порой всякие мысли о существовании двойников, то теперь они разом исчезли. Ни одна собака в мире не станет так приветствовать чужака. «Но как? Почему она у вас?» — недоумевала Вика. Я коротко ответила: «Сейчас поздно, завтра поговорим». Кристи со вкусом зевнула. Я глянула на будильник, ничего себе, 1:30. «Надо попытаться уложить всех, но как?» «Очень просто», — разъяснила Тамара. «Сейчас снимем с моей кровати один матрас, бросим на пол, и я лягу на него. Вика устроится на моей кровати, Митька и Петька в креслах, Ленинит на раскладушке, Верочка на диване. А Кристи?» «Ага», — моментально сориентировались подруги. «Тогда по-другому. Я на полу, Митька и Петька на диване валетом, Ленинит на раскладушке, Вера и Кристи на креслах». «Хорошо», — согласилась я. «Только на матрас положим Ленинида, а Вику на раскладушку». «Можно и без матраца», — подал голос папенька, ко всему привыкший. Основательно поругавшись, мы, наконец, устроились на ночь. Все заснули вмиг, кроме меня. Честно говоря, никогда не страдала бессонницей, но тут глаза не хотели закрываться. На улице тепло, и окна в нашей квартирке стоят нараспашку, но все равно душно. Я хотела было встать попить воды, и в этот момент сон упал мне на голову, словно нож гильотины. «Дзынь-дзынь-дзынь!» — раздавалось над ухом. Я нашарила на столе будильник, глянула на него, да так и подскочила, стукнувшись головой о книжные полки. 10. В ту же секунду до меня дошло, что звенят не часы. Это разрывался дверной звонок. Я пробралась между спящими людьми, чуть не упала в раковину и высунулась на лестницу. Там стоял Юрка. «Заходи, только тихо, все спят». Юрасик протиснулся внутрь и присвистнул. «Ох и нифига себе! Ты решила гостиничным бизнесом заняться? Бог мой, а это кто?» «Собака, Кася». «Ну-ну». «Ты зачем пришел? Номер телефона давала? Узнал?» «Конечно». «Вячеслав Константинович Рыбаков. На, тут все координаты». «Ладно, пошел. Слушай, а можешь мальчишек до понедельника продержать?» «Так им в школу». «Нет», — усмехнулся Юрка. «Все, учебный год кончился, они еще маленькие, первоклассники». «Ладно, только сделай еще одно дело». «Какое?» «Сегодня арестовали Альбину Соловьеву. Узнай, кому поручено дело, и сделай так, чтобы мне дали свидание». Юрка так и подпрыгнул. «С ума сошла». «Очень надо». «И как, по-твоему?» «Не знаю, ну придумай, иначе приведу мальчишек после обеда». «Хорошо, хорошо», — замахал руками Юрасик. «Будет тебе и горшочек с медом». «Ты вот что. Скажи следователю, будто я близкая родственница Альбины. Ну, троюродная сестра. Идет?» «Вечно придумываешь, черт те че!» — буркнул приятель и исчез. Я закрыла дверь, и тут только до меня дошло, что Юрка не стучал, а звонил. Я вылезла на лестницу и уставилась на кнопку. Так, как ни в чем не бывало, красовалась на месте. Тряхнув головой, я вернулась в квартиру. Нет, у нас определенно завелись барабашки. То звонок на месте, а то он вдруг пропадает. День понесся, как санки с горы. Петька и Митька упоенно играли. Крестя пекла кекс, Вера рисовала, Тамара готовила обед, а папенька крушил ванную. Мы же с Викой уединились в спальне, и я в подробностях стала рассказывать девочке о встрече с Верой. Проговорили мы полдня. «Ты должна дать мне честное слово, что пока я не разрешу, никому не расскажешь о том, где Вера». «Понимаю, не дура», — вздохнула Вика. «Нельзя, значит, нельзя». Около 4 Тамара принялась кормить всех обедом, а я пошла к Юрке. «Узнал?» Юрасик тяжело вздохнул. «Сколько народа из-за тебя на ноги в воскресенье поднял? Так узнал или нет?» Юрка вытащил сигареты и сообщил. «Давление у меня подскочило». «Это тут при чем?» «Сколько лет работаю, никогда бюллетень не брал, первый раз попросил». Пашка даже удивился. Пашка, а вернее Павел Никанорыч, районный терапевт, ведет прием в поликлинике и бегает по вызовам. Но живет мужик в нашем доме, в первом подъезде, и соседи частенько пользуются его услугами. Паша человек незлобивый, готовый всегда прийти на помощь, и выпросить бюллетень у него ничего не стоит. «Давай, короче», — потребовала я, — «к чему разговор ведешь?» Юрка потер рукой затылок. «Не отдыхал никогда по-человечески, отпуск вечно с Лёлькой порознь брали, чтоб мальчишек доглядеть. Ну?» Наконец сосед решился. «Узнал тебе все и даже договорился со следователем. Даст свидание без проблем. Если хочешь, можно сегодня. Он на работе». «Конечно», — обрадовалась я. «Тогда оставь у себя парней на неделю, а мы с Лёлькой съездим в дом отдыха». У меня пропал дар речи. В Подмосковье, словно не замечая моей реакции, продолжал Юрасик. «Санька Королёв в чудесном месте директорствует. Давно зовет. Да нам все не досуг. Работа, дети, сама понимаешь. А тут такой случай. Оба заболели, у меня давление, у нее давление». «Да я за неделю с ума сойду». «Не-а, только первые 2 дня с непривычки трудно, а потом ничего, втянешься». Я покачала головой. «Нет, боюсь, не смогу». «Нет, так нет», — миролюбиво протянул приятель и пошел в квартиру. «Эй-эй», — забеспокоилась я. «Тебе чего?» «Как это? Фамилия следователя. Куда ехать?» Юрка тяжело вздохнул. «Извини, забыл». «Забыл? Ага. Возьмешь парней? Вспомню. Кстати, недорого беру. Всего-то недельку мальчишек подержать. Ерунда». «Шантажист, а еще сотрудник правоохранительных органов». «Жизнь такая», — философски заметил Юрасик. «Я тебе, ты мне, по-соседски, по-дружески. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». «Ладно, будь по-твоему». «Вот хорошо», — обрадовался Юрка. «Стало быть, так». Он нырнул в квартиру и вынес сумку. «Что это?» «Вещи пацанские, держи». «Ну, каков нахал! Он точно знал, что я соглашусь, и заранее приготовил шмотки». «Куприн Олег Михайлович», — спокойно продолжал Юрасик. «Позвонишь из бюро пропусков, он ждет. Да, паспорт не забудь». «Идти куда?» Юра хмыкнул. «Ясное дело, ко мне на работу, на Петровку. Мы с Олежкой в соседних кабинетах сидим». От злости я чуть не треснула его туго набитой сумкой по башке, но Юрка быстренько влетел в квартиру и щелкнул замком.